Глава 9. Акула-зомби или тупорылый каннибал. Мегалодон. С мегалодоном связано три важных вопроса, которые равно волнуют и обывателей, и ученых. Какого он все-таки был размера, что он ел на обед, и, самый животрепещущий, вымерла ли это мегаакула? Кажется, на первые два и ответить-то невозможно, даже приблизительно. Ведь от мегалодона остались одни зубы, ну и немножко позвонков. Зато зубов много, даже подозрительно много. Они уплощенные, гладкие, огромные, до 17 сантиметров высотой, треугольные. И само видовое название «мегалодон», придуманное Луи Агассисом в 1843 году, означает «больше зуб», от греческого «большой» и «зуб». Конечно, зубы мегалодона подделывают, поскольку желающих приобрести мегазуб предостаточно, а разбираются они в окаменелостях не очень. Да и покупают подобные образцы на интернет-аукционах, где рассмотреть что-либо в деталях невозможно. В большинстве такие поделки ведут начало из чилийской пустыни Атакама или из Марокко. Местные крестьяне собирают осколки акульих зубов, а умельцы комплектуют из них целые окаменелости, заполняют пустоты самотвердеющими полимерными глинами, подкрашивают и... Пожалуйста, получите замечательный керамический и недорогой сувенир, который все равно никто от настоящего зуба не отличит. На сканирующий микроскоп вы ведь его не понесете. Если же приспичит проверить, существует способ попроще. Берете паяльник, нагреваете и прикасаетесь им к образцу. Хорошему зубу ничего не будет, а плохой, как известно, не жалко. Он задымится, запахнет и начнет плавиться. Впрочем, доля фейковых зубов среди остатков мегалодона совсем невелика. Как и все акулы, он постоянно и закономерно терял зубы на протяжении своей долгой жизни. Добавим к этим особенностям индивидуального развития число особей, необходимое для выживания популяции, и миллионы лет, на протяжении которых вид существовал. Вот и накопилось этих палеонтологических безделушек изрядное количество. По большей части история хрящевых рыб вообще, и акул в частности, это ископаемая летопись их необычайно крепких зубов. У позднепалеозойских и триасовых акул они имели по нескольку вершин, выпирающую центральную и несколько дополнительных на дисковидном основании. Клададонты, от греческого «ветвь» и «зуб», относительно невысокую в середине и более крупные по краям, ктеноканты, от греческого «гребень» и «колючка», много почти равновеликих, гибодонты, от греческого «равный» и «зуб». Как следует из названий, большинство групп акул именуются по форме зубов, и только ктеноканты по необычному, очень заметному, щеткоподобному шипастому выросту, расположенному на месте спинного плавника. Основание выроста состояло из обезыствленного хряща, а щетка – из дентиновых чешуй с бесклеточной костью. Виртуальные опыты с распределением нагрузок методом конечных элементов показали, что многовершинные зубы позволяли кусать прочный панцирь рака скорпиона, пластинокожей рыбы или костного ганоида с достаточно большой силой – 1000-3000 ньютонов. У современных акул тот же показатель варьирует от 650 до 108500 ньютонов, но зависит от положения зуба в челюсти и поведения при кромсании жертвы. Неудивительно, что люди обратили внимание на необычные окаменелости много веков назад. Их назвали глоссопетры, каменные языки, от греческого «язык» и «камень». И поскольку подобное было принято лечить подобным, собирали, толкли в порошок и использовали при болезнях ротовой полости. Наверное, при этом приговаривали: «Не болтай, язык окаменеет». По счастью, во рту находится не только язык, и дополнительный фторированный фосфат в некоторых случаях зубам совсем не помешает, хотя бы в качестве чистящего порошка. Так глоссопетры тоже применяли. Ведь по химическому составу зубы ископаемых акул и относительно живых нас с вами почти одинаковые. В средние века происхождение глоссопетров связывали с великанами, ведьмами, орудия для высасывания крови у невинных младенцев, змеями, каменным языком кожу прокусить, несомненно, легче, и дятлами. Как эти птицы вообще долбят толстые стволы, которые и топором срубить непросто? Конечно, языком, ведь он у них как каменное долото. Змеиные глоссопетры использовали тоже в толченом виде, смешав с водой или вином, как противоядие от змеиных укусов. Согласно преданию, так вылечился апостол Павел, когда его корабль потерпел крушение у острова Мальта, и святого укусила змея, как только он выбрался на берег. В эпоху Возрождения глоссопетрами интересовались ведущие естествоиспытатели. Один из первых рудознатцев, Агрикола, Георг Бауэр, которому мы обязаны термином «фоссилия», тщательно описывал их, отмечая изменчивость цвета, формы и размеров, а также удивительно широкую географическую распространенность. Большинство ученых того времени считали, что подобные окаменелости самозарождаются в земных недрах, о чем говорит их сходство по цвету с вмещающей породой, но в настоящих животных не вызревают. Так, к примеру, полагал Микеле Меркати, управляющий музеем Ватикана, куда его назначил Папа Пий V. Меркати собрал неплохую коллекцию минералов и фоссилий, изображение которых привел в рукописи, озаглавленной «Металлотека», что можно перевести как «Горняцкое собрание». Однако известный анатом Габриэле Фаллопио из Пизанского университета, связанный с именем первооткрывателя термин «фаллопиевы трубы», знаком всем, в своем труде «О целебных водах», а также «О фоссилиях» 1564 год, отмечал, что фоссилии залегают в слоях определенным образом, отличаются от породы по составу и могут образовываться в результате окаменения живых организмов. А значит, глоссопетры могли когда-то быть акульими зубами. Еще более обстоятельно подошел к изучению этих объектов Фабио Колонна в «De Disopetris Dissertatio» 1616 год. Здесь даже не нужно пояснять, о чем был доклад. Конечно, исключительно о глоссопетрах, причем мальтийских. За них он взялся не просто ради интереса, а в надежде обрести снадобье, облегчающее припадки эпилепсии, которыми страдал. Чтобы получить исцеляющий порошок, Колонна накалял эти объекты. Он видел, что из вмещающей породы, известняка, получались только зола и окалина, а из глоссопетров еще и органическая сажа. Вывод: каменные языки на самом деле костяные и, скорее всего, являлись акульими зубами, от них оставалась такая же сажа. Тем более, что можно еще как-то объяснить зарождение в породе целехоньких глоссопетров. Но не могли же они зародиться сразу в виде обломков. И, наконец, эти окаменелости имеют то же разнообразие форм, вплоть до мельчайших деталей, вроде режущей кромки и размеров, что и зубы в пасти акулы. Сами обладатели зубов, несомненно, жили в море, осадки на дне которого обратились горными породами. За свои труды ученый был избран в Академию Деи Линчей, примерно в одно время с Галилео Галилеем. С итальянского название этого общества переводится как «Академия рысьеглазых», и избирались в него люди с нетривиальным и острым взглядом на природу вещей. Споры продолжались еще долго. Их не прервала даже публикация в 1667 году во Флоренции фолианта с необычным заголовком «Начало учения о мышцах» или «Геометрические описания мускулов», которые показаны у пошею отсеченной головы акулы и сечения рыб древнего происхождения. Книгу написал Николаус Стено, Нильс Стенсен, один из создателей геологии как науки, а также методов кардиостимуляции, королевский анатом в Дании, придворный ученый во Флоренции, священник в Шверине и католический святой с 1988 года. Появлению этого тома предшествовала поимка у Лигурийского побережья Италии огромной акулы, которую и заполучил Стена. Глядя на ее зубище, великолепный анатом сразу вспомнил о рисунках из рукописи Меркати с изображением глоссопетров. И эти образцы тогда являются объектами Меркати, связанными с ламией. Ламиями в те времена называли и пожиравших детей чудовищ с когтями, копытами, чешуей, неописуемо красивой женской грудью и мужскими причиндалами из древних римских мифов, и акул. И если несколько каменных языков разного размера, и не все из них целые, иногда встречаются сочлененными вместе, как бы в той же самой ткани, тоже отмечается в челюсти современного животного, где зубы не бывают одинакового размера, а зубы, образующие внутренние ряды, не полностью затвердели. Скрупулезно отмечал он детали сходства акульих челюстей и ископаемых зубных скоплений. Но Стена этим не ограничился. Он также перечислил целый ряд геологических признаков, указывавших на отсутствие прямой связи между окаменелостями и вмещающей породой. Такая порода может быть любой по составу и степени уплотнения, а глоссопетры все равно похожи на твердые зубы. И, наверное, он первым высказал мысль, что со временем фоссилии в осадках лишь разрушаются, а не растут. Более того, нет никаких следов деформации породы там, где найдены якобы выросшие окаменелости. А уплотнения должны были бы появиться. Следовательно, будущие окаменелости попали в осадок прежде, чем тот затвердел. Кстати, именно Стена мы обязаны тем, что сугубо медицинский термин «осадок» стал геологическим. В его эпоху это слово использовали при описании анализов жидкостей, истекающих из человеческого тела. Вот и получилось, что, по сути, первый палеонтологический научный трактат был посвящен мегалодону. Теперь вернемся к наболевшим вопросам. Сразу могу всех успокоить. Мегалодон вымер полностью всерьез и надолго. Пропал он около 3,5 миллиона лет назад, в середине палеоценовой эпохи. Эта цифра, конечно, отражает наиболее вероятное время его исчезновения, исходя из достоверных датировок 145 самых молодых находок. Нельзя полностью исключить, что окончательное вымирание произошло несколько раньше, 4,1 миллиона лет назад или позже, 3,2 миллиона лет назад. Не дотянула рыба до плейстоценовой эпохи, и даже преданий о ней не осталось. Можно, конечно, представить, как пара африканских австралопитеков прогуливалась вдоль кромки Атлантического океана, там, где в него обрывается пустыня Намиб, и наблюдала за последними мегалодонами. Гигантские рыбины подбрасывали в воздух мелких китов, выпрыгивали за ними, взрезая зубами трепещущие тела, и с грохотом обрушивались в холодные волны. Но, увы, письменности, чтобы на словах запечатлеть эту грандиозную картину, у австралопитеков не было, да и членораздельной речью, чтобы потом делиться байками в гроте, тоже. Встречаются огромные зубы и в более поздних отложениях, даже на дне современных морей, но исключительно по причине устойчивости к разрушению, благодаря аномилоидному покрытию. Аномилоид и дентин мегалодона особые. Они состояли из фторапатита, то есть были от природы фторированы. У современных акул дентин гидроксилопатитовый, почти без фтора. Во внешнем слое кристаллы образовывали пучки, которые располагались в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, придавая аномилоиду повышенную прочность. Не будь зубы при их величине такими крепкими, они не могли бы служить своему хозяину по прямому назначению. Из-за неуничтожимости этих окаменелостей при неоднократном разрушении первичной породы палеонтологам пришлось вводить новый термин – зомби-виды. Так называют ископаемые виды животных, чьи остатки ведут после их смерти как бы самостоятельную жизнь. Чаще всего зомби становятся именно зубы. Вот и получилось, что мы имеем дело и с палеогеновыми динозаврами-зомби, и с почти что современными акулами-зомби. Замечательная компания. Пожил мегалодон, как вид, совсем немало. Он появился примерно в середине миоценовой эпохи, 15,9 миллионов лет назад. А когда вымер, вы уже знаете. Итого 12,4 миллиона лет. Нам бы так. За время своего существования мегалодон распространился всесветно. Зубы не найдены только в Антарктике. Причина его вымирания пока не ясна. Точнее, она многофакторна. Маловероятно, что мегалодон был слишком метеозависим. Когда он, как вид, сходил на нет, глобальных климатических перестроек не происходило. Да и сами рыбины свободно перемещались в водах разных широт, включая весьма нетеплые, но сытные зоны апвеллинга. Более вероятная причина – конкуренция с большой белой акулой. Далее сократим ее длинное имя до ББА, которая начала завоевывать акватории как раз во время повсеместного исчезновения мегалодона в плеоценовую эпоху. И, что более важно, мегалодон попал под раздачу вместе со всеми сельдевыми акулами. Эта группа теряла свое разнообразие, начиная с мелпалеогенового массового вымирания. Ее шаг за шагом вытесняли серые акулы. Известно примерно 360 ископаемых и всего 15 современных видов сельдевых акул. К ним, кроме ББА и мегалодона, относятся песчаные, лисьи, большеротые и гигантские. Среди серых почти 300 видов вымерло за тот же срок, но более 290 все еще живы, включая молотоголовых, кошачьих, куньих и, собственно, серых. Серые сначала покончили с малоразмерными сельдевыми, затем сильно повлияли на среднеразмерных, оставив в основном тех, кто выступал в тяжелом весе. Получается, что мегалодон не сам занял нишу суперхищника, а его туда буквально затолкали дальние родственники. Возможно, сыграло свою роль и похолодание, но длительное, во всю вторую половину кайнозойской эры. Однако эти перестройки связаны не с изменением температуры вод и картины морских течений, а с развитием гигантских ледниковых щитов. Обширные ледники делают недоступной для выветривания значительную часть суши. Темпы поступления в океан элементов, важных для роста планктонных водорослей, падают. В результате начинает мельчать вся трофическая пирамида, выстроенная на этом зыбком фундаменте. Те же ледники замораживают огромные объемы воды, и прежнее мелководье обращается сушей. Не случайно мегалодон вымер не в одиночестве. С началом плейстоценового ледникового периода исчезли многие морские млекопитающие – птицы, черепахи, другие акулы, особенно прибрежные. Вымирание хищников, занимающих вершину пищевой пирамиды, влечет за собой большие последствия для всех ее нижних этажей. Это, к несчастью, хорошо видно на примере современных рифовых экосистем. Там, где идет хищническая охота на акул, ради мяса, спортивных рекордов и при массовом вылове другой рыбы, деградировать начинает весь комплекс организмов. Однако с исчезновением мегалодона в мировом океане, наоборот, случился скачок численности животных. Больше стало усатых китов, и сами они, возможно, укрупнились. Прежде чем мы перейдем к оценке размера мегалодона, необходимо остановиться на его родовой принадлежности. От этого существенно зависит и сама оценка. В разное время этот вид относили к родам атод, кархарокл, кархародон, прокархародон, мегаселях. По большей части это все профессиональные систематические тонкости. Если, например, не делить большие зубы на те, что имеют ровный край, и те, что пильчатый, то атод и кархарокл представляют один род атодус, от греческого «ухо» и «зуб». Имеется в виду, что зуб по форме напоминает ухо. Его тоже выделил Агассиз, но мегалодона все же отнес к белым акулам. Зубы схожи треугольными очертаниями и заметными зазубринками вдоль режущей кромки. Мегаселях и прокархародон – это одно и то же, или на языке систематиков – младшие синонимы. Потому полное название героя этой главы – Атодус мегалодон, то есть ухозуб-большезуб. Запоминается. Вместе с ББА атод мегалодон относится к группе сельдевых акул или ламний, появившихся на исходе юрского периода. Уже непосредственные эоценово-олигоценовые предки ББА и мегалодона различались по строению, как легко догадаться, зубов. У белых акул губная, внешняя сторона треугольной коронки, уплощенная, языковая, внутренняя, слегка выпуклая, кромка сильно зазубренная, а корень почти прямоугольный. Коронка атодов слабо двояко выпуклая в поперечном сечении, с более изящной и правильной пильчатостью по краю, а корень с глубокой выемкой в середине L-образный. Если мегалодон был похож на других атодов, и, вероятно, это так, от которых остались фрагменты хрящевого черепа, то рыло у него было закругленным и широким, а не заостренным и узким, как у ББА. Атоды, и их зубы, конечно, из века в век, геологический, увеличивались в размерах, пока не доросли до... А теперь попробуем измерить акулу, от которой, кроме зубов, ничего не осталось. Все широко открытые пасти на фотографиях из музеев — это реконструкции весьма разной степени достоверности и недостоверности. Увы, о размерах мегалодона бессмысленно судить по большой белой акуле. Они не ближайшие родственники и очень разные по жизни. А если сравнивать, то нужно брать всю совокупность хищных сельдевых акул, измерить величину их голов, хвостов и плавников и вывести размерные коэффициенты, с помощью которых буквально выкроить силуэт мегалодона. Получается, что его голова достигала 4,6 метра в длину, а спинной и хвостовой плавники – 1,6 и 3,85 метра в высоту соответственно. Длина всего мегалодона составляла 16 метров. При этом еще раз отметим, что акулу измерили, совсем не глядя на нее. Попробуем использовать то, что есть. Зубы. У сельдевых акул-макрофагов, если сравнивать особей разного возраста в пределах вида и наиболее крупные экземпляры разных видов, можно заметить явную тенденцию к увеличению высоты коронки с ростом тела и с возрастом. Ведь выпадающие зубы сменяются все более крупными. Сравнивать, конечно, нужно зубы, которые занимают одинаковое положение в челюсти. В зависимости от своего места они очень разнятся. Для полноты картины следует добавить другие замеры зубов. Не забыть, что самки и самцы различаются и по этому признаку. Вновь рассчитать коэффициенты и... Длина мегалодона получится равной 14-15 метрам. А если взять не отдельные зубы, а все... Иначе говоря, измерить ширину улыбки. По выборкам, все зубы, найденные вместе, рассчитать количество зубов в обеих челюстях, вывести зубную формулу, расставить их по местам и замерить суммарную ширину всех коронок в основании. Заодно получим число элементов в зубном ряду мегалодона – 46. Поскольку в данном случае на руках имеется несколько условных особей зубных наборов мегалодона, то получаем разброс в длине от самой молодой до самой старой рыбы 10,9-20,3 метра, плюс-минус 3,5 метра, с поправкой на ошибки в расчетах. Использование программного обеспечения Blender, которая в ходу у создателей 3D-фильмов, позволила на основе обмеров современных акул по-новому рассчитать не только размеры мегалодона, но и многие другие его технические характеристики. Они понадобятся в дальнейшем повествовании. На этот раз, кроме зубов, были задействованы и позвонки, найденные в Бельгии, позвоночный столб из 150 элементов до 15 сантиметров в диаметре. В итоге максимальная длина все-таки оказалась 15,9 метра, а масса 61,560 килограммов. И это довольно интересная цифра, поскольку 14-16 метров – предельные размеры всех мегахищников. Наземных, тираннозавр, кархародонтозавр, пресноводных, спинозавр, саркозух, морских, шинезавр, плеозавр, мозазавр, базилозавр, левиафан. А большому хищнику нужно не просто больше пищи, а именно большая пища. Иначе энергозатраты на ее поимку превысят энергоотдачу от ее потребления. Поскольку на телах позвонков хорошо видны годовые кольца нарастания, как на спиле древесного ствола, можно вычислить, что позвоночник принадлежал акуле почтенного возраста – 46 лет. Не исключено, что возраст более крупных 15-16-метровых особей составлял 90-100 лет, или все 500, как у гренландской полярной акулы. Эти же возрастные параметры предполагают, что ежегодно акула удлинялась на 16 сантиметров, для чего опять же нужно было в еде себе не отказывать. Мог ли прокормиться мегалодон? Ведь ему требовалось получать 98175 килокалорий в день, в 20 раз больше, чем нужно ББА. Вполне, поскольку 30 килограмм китового жира в Орване содержат 200 тысяч килокалорий, а в теле кита и других морских млекопитающих от 15 до 33% массы приходится на этот высококалорийный продукт. Достаточно питательны также наполненная жиром печень, компенсирующая отсутствие плавательного пузыря, и мясо акул. Так что сбалансированное дневное меню мегалодона можно представить следующим образом. 123 килограмма жира 7-метрового кита или 17,2 килограмма печени ББА той же длины или 31,9 килограмма акульего мяса или всего понемножку. В зависимости от размера жертвы мегалодону требовалось поймать пару 2-метровых рыбин в день или всего одного 12-метрового кита. А потом можно 145 дней вообще не есть. При объеме желудка 9605 литров 8-метровая добыча могла быть переварена полностью за сутки. И она вполне была мегалодону по зубам. Высота разверзнутой пасти равнялась 1,2 метра, если угол между челюстями достигал 35 градусов, и 1,8 метрам, если 75 градусам. Ширина, понятно, в любом случае составляла 1,7 метра. Эти челюсти не раз вдохновляли создателей триллеров и интересных научно-популярных телепроектов. Так, в 2012 году команда передачи «Разрушители легенд», используя полномасштабную стальную реконструкцию этого органа массой 3630 килограммов, перекусила Volkswagen «Жук». Для этого нужно было приложить усилие в 2270 килограммов. Можно предположить, что стальные челюсти мощнее хрящевых с фосфатными зубами, но на деле разница не столь велика. Более точная цифровая модель страшной пасти, созданная с использованием метода конечных элементов, выявила, что при смыкании зубов мегалодона на теле жертвы нагрузка достигала 1800 килограмм. Хрящевые челюсти испытывали пластическую деформацию, но не ломались. Возможно, в этом они даже лучше, чем более хрупкие на излом костяные захваты. Сила укуса в зависимости от массы тела могла составлять от 55 500 до 108 500 ньютонов в передней части челюсти и от 93 тысяч до 182 тысяч ньютонов в задней. Даже наименьшие из этих показателей на порядок выше, чем у любого другого животного. И это в пасти, которая приоткрылась всего на 35 градусов. Разве что тираннозавр мог посостязаться с мегалодоном. но только при очень неосторожных расчетах. Челюсти новых акул, от греческого «новый» и «акула», появившихся в середине триасового периода, к ним относятся и скаты, вообще удивительный инструмент захвата и разделки добычи. Как и у всех хрящевых рыб, они состоят из гораздо меньшего количества элементов, чем у костных. Главными служат нёбно-квадратный, верхняя челюсть, и меккелев, нижние, хрящи. Их правые и левые ветви спереди переходят в прочный симфиз, а сзади они образуют двойное подвижное сочленение друг с другом. Причем взаимно перпендикулярное положение сочленовных поверхностей препятствует опасному боковому смещению челюстей. У всех неоселяхий челюсти подвешены к мозговой коробке на сухожилиях геомандибулы, что обеспечивает свободное движение всего челюстного аппарата вверх-вниз и вперед-назад по отношению к остальной части черепа. Причем верхняя челюсть не имеет дополнительного стыка с осевым черепом в передней части, как было у палеозойских хрящевых рыб. А у сельдевых и серых акул есть еще дополнительные растяжимые соединения нёбно-квадратного хряща и мозговой коробки, позволяющие верхней челюсти смещаться независимо от остальных элементов черепа. Поэтому она может сильно выдвигаться вперед при атаке, показывая зубы. Остается только найти конкретных жертв в окружении мегаакулы. Во многих местонахождениях остатки мегалодона встречаются вместе со скелетными фрагментами других акул и китов. Но в палеонтологии слово «вместе» ничего, кроме залегания в одном и том же слое, не означает. Слой даже сантиметровой мощности, толщины, мог накапливаться и 15 тысяч лет. Вот все, кто за эти тысячи лет мимо проплывал, там и оказались. Нужны более веские доказательства. Дымящийся револьвер. И лучше, если с отпечатками всех пальцев. Или в данном случае плавниковых лучей. Такие улики тоже найдены. Позвонки, ребра и кости конечностей китов и ластоногих с пропилами от зубов мегалодона. Иногда зуб застревал в теле позвонка и ломался. Встречаются кости с залеченными травмами. Потенциальная добыча избежала печальной участи и выжила. В одном случае, когда под пресс страшных челюстей попала голова небольшого миоценового усатого кита, пискобалена, его можно опознать по кускам черепа. На усатых китов, не владеющих эхолокацией, хищники действительно нападают с головы. С дельфинами такой вариант не проходит. Они чувствуют опасность на расстоянии и скрываются. Поэтому, преследуя их древних и очень длиннорылых родственников, эуринодельфинов, например, Ксифиоцетус босси, мегалодон заходил с хвоста, и пробоины оставались на хвостовых позвонках перед самой плавниковой лопастью. А вот усатый кит размером с современного кита-горбача, возможно, это и был горбач, вырвался из пасти живым, хотя акула вцепилась ему прямо в бок. На ребре остались три глубокие пробоины, почти расчленившие его, но позднее они затянулись волокнистой костной тканью. Для исцеления киту потребовалось 6 недель. Столько формируется подобная ткань. И удивительно, как он не истек кровью. Очень глубокие пропилы, проделанные мегалодоном в зубах 4-метрового кашалота, указывают, что между этими хищниками могла завязаться борьба зуб за зуб. Кто вышел победителем, по зубам сказать трудно. вероятно, все-таки рыба, а не кит, поскольку нападения на кашалотов были совсем нередки. На нескольких черепах в передней их части остались многочисленные рубцы от пильчатых зубов. Акулы обрушивали всю мощь своих челюстей, чтобы добыть самую вожделенную часть кашалота – жировую подушку, используемую им как линза и рефлектор при эхолокации, а также как орган, обеспечивающий всплытие или погружение. Подобные схватки не проходили бесследно и для рыбы, что видно по зубной патологии. После повреждения растущие зубы раздваивались и искривлялись. А если бы акуле попался ее современник Левиафан, причем не библейское чудище, а настоящее, размер тела 13,5-17,5 метра, длина черепа 3 метра, ширина 1,9 метра, диаметр зуба 9 сантиметров. У него и зубы были намного больше, чем у кашалота, причем сидели они в обеих челюстях, а не только в нижней, и крепкий череп с огромной височной ямой и сильными жевательными мышцами. Они размещались в височной яме. Тем не менее, судя опять же по шрамам на черепе, акулы атаковали и этого монстра. Правда, скорее мертвого, чем живого. Со временем существования этой пары суперхищников как раз совпала бурная эволюция усатых китов, которые старались уйти из-под двойного пресса, заняв самую крупную размерную категорию из всех возможных. Итак, по размеру позвонков и других костей ясно, что мегалодон предпочитал охотиться на относительно небольших, от 2,5 до 7 метров длиной китов, которых заглатывал в 2-3 укуса. Его повседневные жертвы превосходили размером тех, что выбирает ББА. Мегалодон не был падальщиком, хотя всплывшими раздувшимися тушами, вероятно, не брезговал, подобно все той же ББА. Нападению на живые объекты есть еще одно свидетельство. Соотношение стабильных, не радиоактивных изотопов кальция, кальций-44, кальций-42, в аномилоиде. Чем выше положение хищника в пищевой пирамиде, тем сильнее из-за фракционирования изотопов в организме отклоняется в отрицательную сторону соотношение этих изотопов от такового морской воды. У мегалодона это значение аномально низкое даже в сравнении с ББА. Конечно, сопоставление проводится по образцам, взятым из одного слоя и представляющим остатки единого сообщества. В нем мегалодон занимал место хищника пятого уровня. Следует отметить, для того, чтобы данный показатель изменялся в строго определенном направлении, хищник должен заглатывать куски жертвы с костями и зубами, надежным источником кальция в диете. Другой важный индикатор места в трофической цепи – соотношение стабильных изотопов азота N15-N14, добытых из коллагена, заключенного в очень устойчивом эномилоиде. Ведь чем дальше уводит нас эта цепочка, тем больше тяжелеет органическое вещество, насыщаясь N15. Аномально высокое соотношение этих изотопов у мегаакулы 22,9 плюс-минус 4 промилле свидетельствует не только о ее положении на самой вершине пищевой пирамиды, но и о том, что она часто ела себе подобных. Причем не акул вообще, а именно своих соплеменников. Получился этакий тупорылый, с учетом внешнего вида, каннибал. Увы, далеко не последний в череде позвоночных существ. Наконец, если к этой гомеопатической геохимии добавить изотопию цинка, цинк-66, цинк-64, то снова обнаружим явные отличия состава энамилоида мегалодона от такового ББА. Данный металл является одним из стимуляторов биоминерализации костной ткани. Животные используют в этом процессе более легкий его изотоп. И, как результат, суперхищники облегчаются по этому показателю. И мегалодон снова оказывается на недосягаемых даже для ББА трофических вершинах. Интересно, что ББА и некоторые другие сельдевые акулы обладают определенной теплокровностью в широком смысле. При длительном заплыве постоянная работа медленно сокращающихся мышечных волокон в красной, насыщенной кислородом мускулатуре вырабатывает тепло. Это тепло не расходуется впустую на повышение температуры мирового океана, а с кровотоком по венам направляется на обогрев мозга, включая глаза, улучшая работу этого важного органа. Теплыми также все время остаются органы пищеварения, чтобы пища быстрее усваивалась. Разветвленная сеть сближенных вен и артерий позволяет поддерживать в кровотоке повышенную температуру. У ББА она составляет 26 градусов Цельсия. Это явление называется красномышечной или частичной эндотермией и встречается также у самых быстрых костистых рыб – тунца, марлина, мечрыбы. Есть и полное исключение из правила – красноперый опах. Он по-настоящему эндотермный. Он вырабатывает и распределяет тепло совсем не так, как птицы и млекопитающие. Что, если и мегалодон был теплокровным? По крайней мере, частично. Тогда ведь некоторые коэффициенты, использованные при вычислениях его физических возможностей, окажутся неверными. И вопрос этот совсем не праздный. Скажем, взрывная скорость на короткой дистанции, будь мегалодон холоднокровным, не превышала бы 6,7 км в час. Но при условии его теплокровности могла достигать 37,2 км в час, как у современных касаток. Скоростной режим для холоднокровных мегалодон все-таки не превышал. На это указывает еще одна совсем маленькая деталь – чешуя. Из куска породы объемом 1800 сантиметров кубических с большими зубами можно извлечь свыше 1500 зубчатых дентиновых чешуек 0,8-1,5 мм длиной каждая. Когда-то эти микротрезубцы торчали из кожи гиганта. Чешуйки несли продольные кили, которые, конечно, снижали лобовое сопротивление, но с учетом их небольшой частоты не очень сильно. Именно эти мельчайшие детали огромной акулы подсказывают, что в дальние путешествия она отправлялась на малых оборотах двигателя в пределах 5 км в час. Похоже, что мегалодон действительно мог поддерживать свою собственную температуру тела. В его фосфатных зубах надежно запечаталось первичное соотношение стабильных изотопов кислорода О18, О16. Это соотношение зависит от температуры тела и у теплокровных животных почти не меняется, когда они путешествуют из тропических областей планеты в умеренные и обратно. Вот и в зубах мегалодона, собранных на разных широтах, этот показатель не сильно различается, тогда как изотопный состав этих же скелетных элементов У других рыб из тех же отложений заметна разница. Уточняют средние показатели температуры по палате данные о редких связках в зубных минералах С13 и О18, которых тем меньше, чем выше температура тела. Получается, что мегалодон нагревался сильнее, чем ББА, 23 плюс-минус 4 градуса Цельсия, но не до такой степени, как киты, 32 плюс-минус 5 градусов Цельсия. На заметку авторам фантастических триллеров, мегалодонов нужно выслеживать с тепловизором, по большим горящим глазам. Фильмов, где эта акула выступает главным героем, скоро уже десяток наберется. Правда, фантастическое в них только то, что все они фантастически тупые. При длительных переходах включался экономичный режим. На крейсерской маршевой скорости 5 км в час мегалодон мог преодолеть свыше 7500 км. Этой скорости, кстати, более чем достаточно, чтобы работала таранная вентиляция, и вода из открытого рта свободно проходила сквозь усиленные жаберные мембраны. Вот только нужны ли ему были столь дальние круизы? Вполне возможно, мегалодон отводил детей в ясли. Так поступают и крупные современные живородящие акулы. ББА, тигровая и гигантская акула-молот. К моменту родов самки отправляются в дальние путешествия куда-нибудь к островам, где теплая вода, небольшие глубины, вдоволь детского питания, мелкой рыбешки и не слишком много хищников. Ясли мегалодона обнаружены в Северной Атлантике, Южная Каролина, и в проливе, соединявшем Карибское море с Тихим океаном, Панама. Выделяются эти места по обилию и размеру зубов мегалодона. Их много, но высота зуба остается в пределах 1,6–7,2 см. Соответственно, рождались мальки двухметровыми. ББА вынашивает 1,5-метровых эмбрионов и вырастали до 8 метров. Гигантизм, частичная эндотермия и живорождение – три взаимосвязанных явления у больших акул. Без внутриутробного развития крупных эмбрионов, тоже весьма энергозатратного процесса, огромной акула не вырастет. Тяжелая акула, больше похожая на дирижабль, чем на рыбу, с зарубцевавшимися на грудных плавниках ранами, оставленными ухажером, опустилась на белый тонкий песок вблизи ярко расцвеченного губками, жаберными венчиками кольчатых червей и мелкими рыбами рифа. Из ее чрева одна за другой на свет выскользнул десяток рыбок с раздувшимися животами. Они неплохо отъелись на своих братьях и сестрах, не столь быстро превращавшихся из икры в зародыши, пока их мама везла малышей в своем брюхе до теплого мелководного пролива. Двухметровые зубастики мгновенно заметили рифовое многоцветье и, подгоняемые любопытством и чувством голода, устремились во взрослую жизнь. Они были готовы нападать и сопротивляться.